Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья! На Народном славянском радио начинаем живой эфир «Юность, перетянутая ремнем». Меня зовут Елена Андреева. Наш гость сегодня из Новосибирска. Петрухин Александр Антонович, инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей к ним, преподаватель, общественный деятель. Здравствуйте, Александр Антонович. Добрый вечер. Друзья, обращаюсь к вам и напомню, что, как всегда, по нашей традиции мы ждем, принимаем ваши вопросы, пока идет этот эфир в чатах, который относится непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт slavradio.org, канал youtube.com/slavradio, ВКонтакте. Нас можно смотреть на всех ресурсах: Boosty, Telegram, платформа Дзен, Одноклассники. Это уже в записи. Вопросы принимает сегодня и находится за пультом Алексей Щербаков. Очень часто случается так, что истории из жизни старшего поколения нам становятся интересны уже в более зрелом возрасте, когда приходит понимание ценности того, что это не просто жизнь наших близких, бабушек, дедушек, пап, мам, а история страны, история поколения. И вот такие слова, как комсомол, вечерняя школа, сейчас молодому поколению мало о чем говорят. А вот что происходило тогда, в 50-е, 60-е годы прошлого столетия, чем жила молодежь, страна. И сегодня в эфире мы продолжаем узнавать историю нашей страны через историю о жизни одного человека. Прошлый наш эфир назывался «Детство босоногое». За детством идут отрочество, юность. Что было дальше, Александр Антонович? Вам слово. Спасибо. Да, детство закончилось, в общем-то, в деревне обычно заканчивается рано. 1957 год. 7 класс. 13 лет. И вот со старшей сестрой мы решили пойти в гости к родне через тайгу, ну, где-то километров, может быть, 80. Это с Юргинского района Кемеровской области, Кожевниковский район Томской области. Как раз через тайгу между реками Томью и Обью. Почему мы пешком решили пойти на каникулах, мартовских каникулах называем? Потому что мы максимум за два дня дошли туда. А если мы бы пошли на автобусе поехали, необходимо было 12 километров пройти пешком до берега Томи. Это село Зеледеево, где ходил автобус два раза в сутки из Юрги в Томск. И надо было ждать, не опоздать. Вот. И мы бы к вечеру первого дня были в Томске. На следующий день мы бы приехали из Томска в Кожевниково, там километров 150-160. Вот. И, возможно, это... Я говорю, возможно, к вечеру пришли, если бы пошли сразу пешком, в Уртан. Вот. Но там надо было еще идти 6 километров через Ок. То есть мы бы только на 3 часа были. А пешком напрямую по тайге максимум двое суток. Более того, мы туда ночевали примерно в средине, было такое село, ну или деревня, Баталина в тайге. Сейчас там только погосты. Нет этого села. Вот. А обратно, так как мне необходимо было на завтра быть в школе, потому что мы с концертом уезжали в район на смотр, а я участвовал в театре. Вот. И мне надо было пройти это расстояние, не ночуя нигде, не останавливаясь. И вот мы в 6 утра вышли оттуда. Это, вы знаете, необычное название — деревня Могильники. Она сейчас существует, там живут два хозяина, ну, две семьи. Вот. Остальные как бы разобраны дома под дачи. Почему Могильники? Там курганы, действительно, там томские археологи раскапывали, что они нашли, я не знаю. Вот. И вот мы в 6 утра вышли и были в 7 километрах от деревни Макурино, ну, от дома, во втором часу ночи. То есть мы шли весь день и во втором часу ночи, и уже сестра, хотя она старше меня на 12 лет, мне было 13 с половиной лет, а ей уже 25. Вот. И она говорит: я ночую там у знакомых, я не пойду дальше. Но я пошел один. И она кричит: Танька, мол, остановись, я тоже пойду. Вот, вот такие вот переходы были. Значит, 57-й год. Я вовсю уже, особенно летом, работал. И вот в это время я увлекся поэзией. До того мне особенно понравился Есенин. Ну, кто не знает Есенина, все, наверное, знают. Вот. Мы от руки переписывали целые тетради, потому что, ну, книг было мало, и в библиотеке тоже, в общем-то, читали почти все, и недаром называли эту страну нашу читающей. И вот у Есенина каждое стихотворение, вы знаете, что оно музыкальное. «Милые березы и чачки» — это действительно любое стихотворение, перекладывая на музыку и поле. Вот. Из современных поэтов, ну, будем так говорить, прошлого века уже, допустим, Василий Федоров, я не знаю, проходит в школе или нет, но он тоже лирик. До того он писал: «О, женщина, краса земная, родня по линии прямой той первой, изгнанной из рая, уносишь рай тебе там». В противовес этим поэтам, я не говорю о классиках известных поэтов, а мало известных, это вот Иван Шамов, кстати, недавно было 100 лет Ивану Шамову, и, в общем-то, очень жаль, нигде это не проходило. Иван Шамов, бывший летчик, попал в аварию, сломал позвоночник, и как Николай Островский, так и он лежа писал вот эти стихи. Его знала вообще-то вся страна, великая страна. Вот. Иван Четвериков. Первый день войны, 22 июня, он написал стихотворение «Разрывает дух». Это Осадов. Ну, кто Эдуарда Осадова не знает? Он, будем говорить так, был лейтенантом, командиром вот знаменитых «Катюш», и снаряд разорвался в одиночку, он потерял зрение. Он тоже всю жизнь слепой. Но я даже и цитировать его не буду, его знаю все. Допустим, Сергей Наровчатов. Меня он поразил. Ну, где-то в 7-8 классе, вот он обнаженно писал о войне. Вот представьте себе, валяются трупы, которые не успели собрать. И он пишет: здесь мертвецы Здесь мертвецы, живые, извините, здесь мертвецы, защиты живых, унылые и доблестные черти. Мы баррикады строили из них, обороняя смерти против смерти. Вот, вот меня это вот тогда поразило. 57-й год, вы знаете, 4 октября, начало космической эры, запустили спутник. И так совпало, мы еще не знали, что запустить спутник. 4 октября мы были в бюро комсомола районном, нам вручали билеты, мы вступили в комсомол. Вот мне памятная эта дата, все-таки прошло уже 68 лет. 68. Ну, тут фото один можно? Ну, не, в общем-то, я в полной мере уже помогал отцу. Вот он. Он пришел из тайги, проверял ловушки на крота. Это лето. У него на голове на комарник, потому что гнуться там, тайга есть тайга. И одет он в толстый вот этот пиджак, чтобы не пропустило это, комары, оводы и так далее. Вот. Я помогал ему зимой, ходил в печи, проверял на зайца. Можно фото два. Вот. И однажды случился, вот, вот здесь вот отсюда 58 лет. Петрухин Антон Федорович. Профессионала. Вот. И однажды я обычно, здесь был малый круг, а есть большой. Малый круг — это километров 5 на лыжах. Большой 10-12. Кто их мерил, но так по времени опять определил. Вот. И однажды я иду, проверяю петли зайца, и смотрю, заяц не удавил. А он проскочил, и петля его захлестнула в районе живота. А так как палочка была поставлена, петля привязана к палочке, он ее выдернул, но застрял здесь в ближайших березках. И когда я его думаю, сейчас я подойду, я возьму его теперь. И когда я подошел, ему деваться некуда, представьте, он прыгает вверх и бьет задними ногами меня в живот. И как ножом 4 полосы когтями располосовал купайку. Вата полезла. Вот чуть выше, или если бы купайки не было, и конец бы не был. Вот что может заяц. Вот. Вот отец, участвуя, так сказать, в соревнованиях, я не могу это не сказать, в 54-м году по Западной Сибири занял первое место среди охотников, его наградили орденом Трудового Красного Знамени, ну и там разные подарки и прочее. Тогда это было очень значительно. Фото 3. Если можно, фото 3. Вот. Вот. А это уже дед. Здесь ему 93 года. Ну, он это за год до смерти. Это я был у него в это время. И он, я удивляюсь, за неделю до смерти он пошел в тайгу белок стрелять. И когда пришел, он через неделю умер. Вот это удивительно. В марте 1958 года мы переехали в село вот там, Казанский район, Томская область. Поближе к родне. Вот куда мы ходили с сестрой в гости. Вот. Там я закончил 8 класс. Вот. И фото 4. Значит, почти пошел 9 класс. Вот смотрите, мне 58 год. Почти 15 лет. Вот. Значит, открылась новая школа. Там была семилетка. И вдруг открывает 8 класс. И говорят, на следующий год будет 10 классов. А мы в 9 перешли, мои одноклассники и я. Вот. И значит, нам в 9 класс необходимо было ехать в соседнее село. Куда-то. Там на квартире жить или еще как. И что нас дернуло? Мы забастовали. Никуда мы не поедем, открывайте для нас 9 класс. Вот. И 1 сентября пришли в школу, как и положено, а 9 класса нет. И мы настолько настойчивы были, а нас всего 13 человек. Вот 4 парня и 9 девчонок. Вот. И нам открыли через область, через Томск, открыли 9 класс и начали учить 17 сентября. И мы 9 класс закончили вуртами. Так что это была первая забастовка. Ну, после 9 класса, 10 класс надо было ехать в Кожевниково, устраиваться там. У родителей еще младшая сестра моя была, ее надо учить. И я пошел работать слесарем-кочегаром в эту-то школу в Ухане. Что значит, ну, мне уже 15 лет, почти 16, ну, да, 16, да. Вот. Мне платили 27 рублей оклад потом. Ну, 270, вернее, в то время. 27 это после хрущевки, так скажем. Вот. И я так дежурил и работал сутки, и двое был дома. Это было очень тяжело, все-таки. Я же молодой, хочу спать. Но что, проработал я до февраля 60-го года и уехал в Томск. Думаю, необходимо, здесь нет вечерней школы, необходимо учиться, нельзя останавливаться. Вот. А в Томске меня нигде не принимали на работу, так как не было прописки, режимный город. А не прописывали в общежитии меня, так как не было у меня работы. Это вот действительный круг. И я там у родной тетки прожил почти месяц, исколесил весь Томск, изучил его пешком. Вот. И решил поехать к брату, который был, значит, Усть-Каменогорск, это областной город, а он, брат, жил в Лениногорске, восточно-казахстанской области. Он там был, ну, карьер, там разные руды, молибден и прочее добывали. Вот. И я решил к нему поехать. И никого не известив, ни отца, ни мать, и ни брата, так как у меня оставалось ровно 10 рублей. А на телеграмму нужны были деньги. И я, будучи просто случайно был на вокзале, там требовались проводники. Меня не взяли из-за, ну, 16 лет. Не беру. Вот. И увидел, смотрю, Лениногорск. И думаю, поеду. Я купил билет с пересадкой в Новоалтайске, сердце от Барнаула. Впервые я сел на поезд. Но весь нечего было, потому что у меня денег не было. Но, думаю, полтора суток я проеду. В Новой Алтайске меня проводница будила, говорит, вам, наверное, пересадку делать. А я просто не сказал нет и уехал в Бийск. И вот, когда я вышел, ну, меня сообразил, я пошел к начальнику поезда, рассказал все, и он в этот же вагон меня посадил и назад, до Нового Алтая. Но я, ну, так не знал, что можно поехать было по билету, это действительно. А я ехал зайцем до Лениногорска. Но каким образом? Я залазил на верхнюю полку, и спал, но особенно это ехал я от Томска трое суток. И вот особенно на вторые сутки сидит женщина с ребенком, ест пирог какой-то. А он так пахнет, у меня даже голова открылась. Я даже его есть хотел. Но приехал и когда пришел по адресу, брат был, конечно, на работе, жена его была дома, Валентина, вот, и она, конечно, не ожидала, но в первую очередь она меня посадила есть. Я сел, и вот ложку не могу взять. Вот такая вот история была. Но здесь, в Лениногорске, меня быстренько брат определил в автошколу, на автослесаря меня приняли. 4 месяца я учился и пошел в местное, так сказать, автохозяйство работать автослесарем. Поступил я в 10 класс вечерней школы рабочей молодежи. Кстати, представьте себе, школа рабочей молодежи была 6 десятых классов. Представляете, сколько рабочей молодежи работала и училась. Ну, я учился, не хваляюсь, очень хорошо, даже когда приехали выездная комиссия по приему экзаменов из университета имени Куйбышева из Томска, набирать на физико-математический факультет, то из 6 десятых классов 4 выделили, в том числе и меня, порекомендовали поступать на физико-математический факультет университета. Но я почему-то хотел все-таки политехнический институт в Томске на счетно-решающий математический устройство. Это новое направление было, ЭВМ, наверное, многие знают это. Вот. Сейчас это отдельный институт, где вот это вот и компьютеры, и искусственный интеллект, и прочее. Вот я на это хотел. Но не посчастливилось. Почему? Определяющие были 3 экзамена. Математика письменная, математика устная и физика. А иностранный язык и сочинение я определяющий, но я их сдал тоже. Вот. Математику устную и письменную я на 5 сдал, а физику на 3. Вот так получилось. Говорят, нет, так сказать, легких билетов. А легкий билет тот, который знаешь. А здесь я вот так вот получилось, что вопрос один не знал. А проходной балл на этот факультет был 14, а у меня 13. Я не знаю. И, конечно, меня приглашали на геолога, разведочки, на химическую студию, там много, в общем-то. Но я, в общем-то, пошел в техническое училище на токаря универсала капитала. В общежитии, в комнате жил у нас 11 человек. Но жили дружно. И, кстати, 10 человек курило, а я один не курил. Ну, такого там не может быть. И вот 18 лет я закрыл. Давайте не надо. Вот. Значит, жили дружно, хорошо, учился легко в тех училищах. Вот. И я загорелся в первую очередь там бальными танцами. Бальными танцами, потом народными. И мне так хотелось научиться танцевать. Я это сделал. Но мне хотелось и прыгать с парашютом. И я тогда пришел в военкомат и вот это вот сказал, и мне сказали так: набирай группу, 10 человек будет, ты старший, и мы вас определим на местный аэродром учить вас и прыгать. Я набрал ту группу 107 человек. Вот. И представил, мы прошли комиссию, и осталось нас 101. 6 человек не прошли. Вот. И нас начали обучать на земле. Вот. Обучали серьезно, хорошо. Допустим, даже нас обучали, чтобы мы, так сказать, чувствовали время посекундно. Я до сих пор, если взгляну на светофор, а потом отвернусь, я точно знаю, когда светофор загорается зеленым. Это вот с тех пор чувствую вот это время. Вот. Фото 5. 5-е фото, может. Вот. Значит, первый прыжок мы это не 5-е. Это уже было. А вот. Вот слева 4-й я стою. Это мы построение на аэродроме, первый прыжок. Январь месяц. Вот. Там же как, Сан-2 прыгали мы по весу. Кто тяжелее, тот прыгает первый, чтобы не сели на его голову или на парашют, не загасить. Вот. Среди нас были девчонки, вот, помню, Аня Житкова, она первая прыгала, вот, я второй прыгал и так далее. И из 101 человека прыгнули 100. Один испугал. И этот тренер не успел его вытолкнуть. А вот каждого же провожают чуть не пинком оттуда. Вот пошла по плечу. Вот. А когда сел самолет с ним, он говорит: я все равно прыгну. Если я не буду, вы меня вытолкните. И вот когда второй раз, говорят, он испугался, и пока боролись с ним, вытолкнули, точку выброса пролетели, и он упал куполом парашюта на березу, на Крым. И метрах в 3 висел, как вот сосиска, пока мы не подошли, его, так сказать, не сняли. Вот такие вот интересные. Значит, ну, окончил я нормальное училище. Кстати, сразу присвоили 3-й разряд, а у нас было 120 человек, и 120 только 4-м человеком присвоен был разряд. Вот в том числе я там попал. Остальные пошли без разряда. Вот. И я попал токарем на закрытый город, как говорят, том 7 или 5-й почтовый. Сейчас он называется Север. Он находится в тайге, за двумя рядами колючей проволоки. Когда первый раз мы проезжали, автобус останавливает, мы чемоданы брали, шли через проходную свою букву, там по буквам. Вот. И автобус обыскивали. так, ну, строже, чем на границе. Вот. И попал я на первый объект. Там, ну, теперь знают, что там находится реактор, который обогащает уран для изделий. Вот. Тогда это я не знал об этом. Вот. И мы были под броней, и нас не брали в армию. Вот. А я не собирался там. Я хотел учиться где-то, но учиться. И я даже был на приеме у директора этого завода, чтобы меня отпустили. Потом меня никто не хотел отпускать, потому что не хватало рабочих рук. Вот. И когда я пошел в отпуск, я зашел в военкомат, и мне военком посоветовал вместо отпуска ехать в Бачинское авиационное училище и сдавать экзамен. Если я сдам экзамен, то ждать присяги и никому не сообщать, где я нахожусь. Я так и сделал. Естественно, я сдал экзамен, поступил в это училище. Отцу пришло письмо, что ваш сын ушел в отпуск и не вернулся на работу. Он переслал его мне. Вот. Я командир роты. Командир роты небрежно его бросил в стол. И 7 октября 1962 года мы приняли присягу. После этого я послал на расчет. Мне выслали, нет, отцу выслали письмо, не мне, трудовую. До сих пор уволен по 47-й век. Не знаю, что это такое. Вот. Ну что, также отец выслал мне, мне отдал я командира роты, он ее, так сказать, бросил тоже в стол. Кстати, а сейчас бы она пригодилась. Это лишние трудовые годы. Вот. Значит, я с выбором профессии, вот полуслучайно, что ли. Но я прыгал с парашютом. Более того, в 1953 году, в 3 классе, я сделал макет самолета своими руками. Может быть, подсудно вот так вот. Я все-таки тянулся в авиацию. В училище, ну, поступление в училище. Вот наша передача называется «Юность перетянута ремнем». Трофимов Игорь, он написал: «Суровая жизнь, о, коль молодость в шинели, и юность перетянута ремнем». Есть такие строки. В училище нас очень хорошо обучали. И вот я уже, так сказать, вот с этих прожитых лет, я смотрю на это, какие же были воспитатели училище. Воспитывали именно коллективом. Даже я помню, как получил один первый двойку, и перед троем рота, что человек стоит, вот, выгорит это майор Сидоренко, командир рота. Вы плюнули в коллектив. Но вы подумали, если коллектив весь плюнет на вас, вот, вот такими вот даже словами, то есть пытался донести до нас, что, ну, учиться-то надо действительно хорошо будет. Ну, двое, да, кстати, 110 человек набрано было рота на, по нашей специальности, а выпуск состоялся в 100 волночных. 10 человек по различным причинам, но в основном за неуспеваемость были отчислены. У нас так было. Если сдал на сессию получил 2 двойки, не разговаривали, сразу отчисляли. Даже не давая отчислять. 1 двойку еще можно было. Ну, я учился, у меня, будем так говорить, до 64 года. 2 курса. Не было ни 1/4, у меня все были 4. Ну, потом по обстоятельствам, ну, каким обстоятельствам, я тогда женил. Появились 4. Ну, фото 6, если можно. Значит, после 1-го курса, фото 6. После 1-го курса приехал в отпуск. Приехал в отпуск, и приехала туда моя одноклассница, тоже в отпуск с Дальнего Востока, Качина Валентина Павловна. Ну, и как-то так, до этого-то мы не очень друг друга, так сказать, ну, хорошо знали. Вот. Но хотя она с нашего класса, вот, она уехала в свое время в техникум учиться. Вот. Ну, а здесь я пришел на танцы, и она тоже, и я ее прошел провожать. Я иду провожать, а сзади идет мать и ее брат. Вот, значит, ну, провожал, как можно, фото 7. Провожал на 2-й день, вот смотрите, левая, слева, это вот Валентина, моя жена. А это ее сестра, старшая, вот. Их было 4 сестры и 1 брат. Значит, на 2-й день, в общем-то, я договорился, что я любимый, так что, тяну. Вот. Что касается учения. Курсантские годы – это не только тренировки, но и радости. А радости такие. Я вовсю выступал там, в Народном театре «Оперет». Народный театр «Оперет» – это детище генерала, начальника учения, генерал Редько. Очень фамилия такая, ну, редкая. Иван Трофимович Редько. К сожалению, он уже нет живых. Вот. Но он за этот музыкальный театр Редко обеими, как говорится, руками держал. Оркестр был почти 70 человек. Присвоили эту театру «Оперетты народной». Мы ставили, вот при мне ставили это, «Поцелуй чиниты», «Цирк», «Севастопольский вальс», «Белая акация» и так далее. В общем, я участвовал в танцах. Я роли никакие не играл, но в танцах участвовал. Можно и просто 8. Вот. Директором театра был полковник Гейман, тоже интеллигентный офицер. И вот на такой мере 2 августа 1965 года, в этом году было 60 лет. Мне присвоили личное звание лейтенант. Вот на фото. Вот таким я выпустился из училища. Ну, присваивалось личное звание лейтенант и направляли вновь включенные офицеры вместо дальнейших осаждений страны. Вот, в общем-то, все на этом, что я хотел основное сказать. Да, получается так, что на этом юность, перетянутая ремнем, завершается, а дальше последует рассказ о следующем периоде жизни, жизни Александра Антоновича и жизни нашей страны параллельно. Ну, у меня за это время вашего рассказа появились вопросы, поэтому я предлагаю сейчас Алексею поставить небольшую отбивку, и мы перейдем к вопросам. Вы смотрите «Народное славянское радио». Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, YouTube, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутюбе. Наш сайт славрадио.орг. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. «Юность, перетянутая ремнем». Так называется наш эфир. В нашей виртуальной студии находится Александр Антонович Петрухин. И сейчас Александр Антонович ответит на вопросы, которые появились в ходе эфира, в ходе его рассказа о своей жизни. Александр Антонович, вот что меня впечатлило сегодня, это у меня было такое впечатление, что я смотрю художественный фильм. Вы рассказываете, а вот у меня ощущение, что это, ну, кино. Ну, наверное, сейчас в нашей жизни такого быть не может. Кто отпустит 13-летнего ребенка, который там сутки и больше будет идти зимой куда-то к родственникам, даже со своей взрослой сестрой? Вот скажите, пожалуйста, как тогда родители-то ваши на это реагировали? Ну, я понимаю, со старшей сестрой, но если даже сестра утомилась идти и больше не могла, вот как вообще происходило? Что сказали родители, как для них это было? Ну, отец, вообще отец посоветовал нам идти пешком через тайгу, а не через Ледево ждать автобуса. Вот. Первое. Второе. Ну, примерно на километрах 40-50 вглубь тайги я это место уже знал, потому что отец меня туда, как называется, таскал, начиная с 6 лет. И туда, ну, а Анна тем более знала, скорее всего. Я что-то так не... И, в общем-то, нормально отнеслись, как к рядовому, ну, случаю. А тем более, вот смотрите, это 57-й год, а 59-й, когда мы в Уртаме были, и я учился в 9-м классе, а младшая сестра в 6-м классе училась, не в 7-м, а в 6-м. Мы пошли в обратную сторону к бабушке и дедушке в гости по этой же дороге. И за мной вот младшая сестра увязалась, и она прошла. Но, правда, мы туда 2 дня и обратно 2 дня. Мы в Баталино ночевали у тетки. Вот. И ничего, а ей-то было еще меньше лет. И через эту тайгу, в общем-то, это в порядке вещей было. В район, допустим, мы ходили пешком, ну, там 50 километров, и сейчас, ну, сейчас автобус там ходит. А в школу через тайгу ходили. Это же, ну, нормально. Ну да, конечно, нормально, да, через тайгу сходить в школу, почему бы и нет. Что касается, да, очень насыщенная жизнь юноши, я вам хочу сказать, очень насыщенная. Вот что касается Есенина, я думаю, это была какая-то отдельная любовь того поколения, потому что лично меня, мою любовь к Есенину, мне привил тоже мой папа. Я помню, с каким трепетом я ходила в школьную библиотеку, брала эти книги, в районную, вернее, библиотеку, не в школьную, брала книги Есенина, и мы с папой по очереди тягали эти книги, кто прочитает сейчас первый, нет, я почитаю, нет, давай я почитаю. Я очень благодарна за это, вот за эту любовь к книгам. Я так понимаю, что это любовь вот целого поколения, любить читать книги. И очень грустно от того, что сейчас это заменяется вот электронными версиями. Вот очень здорово. Но вопроса здесь не прозвучало, это, конечно же, мои реплики. А вот вопрос по поводу, как я уже сказала, вот этой вот насыщенной жизни, приключенческой, которая считалась нормой. И опять же, вот вы поехали странствовать, можно сказать, странствовать сами. А вот как семья-то, как родители к этому относились? К вашему решению уехать, поменять жизнь 15 лет? Было тогда же вам 15 лет. Но это сейчас просто в наше время, вот в нашем понимании, тем более в подростковом понимании, это сейчас не может сложиться такая просто картина, в принципе. Вот что вы по этому поводу скажете? Тогда мы ходили в взрослую жизнь намного раньше. Самостоятельными были с детства, так как за нами, ну, кто смотрел, когда мы были детьми, взрослые все работали. Ну, ты, вот, допустим, отец меня брал с собой в тайгу, а потом оттуда отпускал, чтобы я шел домой один. Это, скорее всего, делалось специально. И, в общем-то, вот этим самостоятельность вырабатывалась, и не только вот этим. Допустим, ну, как-то через тайгу я об этом и не думал, вот вы задаете вопрос, что, как родители посмотрят, как это. Мы были уже самостоятельны, то есть сами выбирали дорогу. Ну и потом. Отец с матерью, когда я вот поехал, они уже пенсионеры. А младшая сестра на их, так сказать, руках, и надо ее доводить до ума. И я понимал, и мне надо было уже работать, себя обслуживать. И, в общем-то, в этом я ничего тогда не видел такого нормального или великого, или еще что-то. Поэтому все нормально. Сейчас, ну, вот смотрите, в Японии, конечно, не дураки, в школе, в классе, каждый ученик моет парты, окна, полы. А у нас это отменили. А мы-то мыли же. Ну, это же воспитание трудовое, простое воспитание. Так что, вот такой ответ. Ну вот скажите, пожалуйста, почему в сознании вашего поколения у 15-летнего мальчика было понимание, что ему нужно обслуживать себя самого, зарабатывать деньги, трудиться, что-то делать, искать, а в сознании молодых людей сегодня, кому уже далеко за 20, этого нет. Почему так случилось? Ну, вернее, бывает, но не у всех. Зачастую обратная картина. Да. В общем, сейчас нынешнее поколение, оно тоже зависит от того, как воспитает его родители, бабушки, дедушки. Потому что вот вы спрашиваете, а я сразу думаю о своих внуках. Допустим, внук старший, хотя и не надо было этого делать, но он с 7 класса каждое лето работал. То есть и его воспитывал как отец, хотя деньги и прочее все было. Не обязательно было работать. И он привык это. И сейчас вот двое детей у него, он обеспечивает и говорит, я все сделаю для детей. То есть он воспитан. Вот. А мы стали поколением, ну не мы, а поколение ныне. Они стали довольно-таки ждать от отца, от матери. И все за них, так сказать, сделали. Или все им на блюдечке с золотой каемочкой, как в литературе, вот, поднесут. Вот я смотрю, к нам нынче приехал внучатый племянник сына поступать в медицинский университет. Он поступил, потому что он золотой медалью один класс закончил и хочет врачом, хирургом быть, это точно. Но к жизни он приспособлен, мягко говоря, плохо. Потому что родители его обеспечили всем и вся. Ему не надо было не работать, не а в то время, в какой-то степени, даже если я бы не обеспечивал сам себя и не работал, то у родителей не было бы, чтобы меня обеспечивать. Не было ни денег, ни, да и ни времени, потому что детей-то много было. Александр Антонович, а вы не думаете, что это вот и связано как раз с тем, что люди, вот, прожившие вот такую жизнь, как у вас, которые порой считают, что они, это была тяжелая жизнь, на самом деле это была непростая жизнь, в которой не было вот того, что сейчас есть, просто не хотят такой доли своим детям. И поэтому в их понимании нужно сделать жизнь своего ребенка гораздо лучше, чем была вот у родителей. Вот это хорошая, ну, традиция или же все-таки медвежья услуга для подрастающего поколения? В какой-то степени это медвежья услуга. Это первое. Второе. Вы говорите, что тяжелая жизнь. Ну, я, допустим, даже не думаю, что у нас очень уж тяжелая жизнь была. Я рад, что детство прошло в деревне. И я бы желал это и другим детям. Вот. Это на природе. И при том, столько узнаешь, это я сейчас вот думаю. Ведь если бы я был где-то в другом месте, но в том же городе, я бы столько не знал, как вот там я был. Вот. Второе. Мы радовались, я не помню, кто сказал, малому. То есть у человека, если что-то нет, и потом у него вдруг появляется, это радость. А если все есть, деньги не могут принести счастье и радость. Вот, допустим, вы знаете, как мы радовались. Вот я пришел 12 апреля 1961 года с ночной смены и лег спать, потому что вечером мне надо в школу вечернюю, а потом то на ночную смену. Вот. И вдруг окно открыто, и вдруг меня разбудил голос по радио. Никогда не включались репродукторы на улице. А здесь музыка браурная. И когда я вот так вот посмотрел в окно, я увидел, улицы запружены народом. Ну, потом узнал, что в космосе человека, притом наш, Гагарин. Вот, то есть вот эта вот радость ликования, я это видел. Это было, наверное, после победы 45-го года, вот такое же ликование. Сейчас, ну что может вот так вот народ ликовать, пока я не вижу. Ну, я думаю, есть чему будет обрадоваться с учетом тех событий, которые сейчас происходят. Эта радость тоже будет всенародной. Но не об этом речь. Вот что меня еще поразило в тех фотографиях, которые вы сегодня показывали, это вы сказали на фотографии возраст дедушки 93 года, но у него нет седых волос на голове. Он выглядит как абсолютно такой, ну, здоровый, средних лет мужчина. И вы сказали, что он до последнего, практически до последних дней был в тайге. Вот, а скажите, пожалуйста, вот наверняка же вы с ним очень тесно взаимодействовали. И, скорее всего, вот он вам передал же какую-то вот свою вот эту житейскую мудрость. Житейская мудрость. Я имела в виду, немножко поправлюсь, житейскую мудрость, которая способствовала вот его такой вот тоже плодотворной жизни. Долгой, длительной. Вы знаете, с этой точки зрения, вот у него была пасека 32 улья. Это мы мед прибегали, я уже говорил, там, со свежими огурцами. Вот. Он в жизни никогда не пил ни самогон, ни водку. Он пил, но медовуху. И мне обычно, Сашка, дома меня звали почему-то Шурка, а вот дед звал Сашка. Вот, Сашка, гадость ты эту никогда не бери и никогда не пей. И вы знаете, я, допустим, попробовал водки впервые, хотя я в школе рабочей молодежи учился и, допустим, работал когда-то слесарем, то меня как молодого, ну еще 16 лет, меня как молодого посылали через забор за перцовкой для слесаря. Вот. Но мне не наливали. Ты молодой, тебе нельзя. Вот. Это было понятие такое. И еще. Я впервые водку попробовал. 32 года. И она мне до того не понравилась. Думаю, что ее пить. И вот до сих пор я ее вообще на дух не пью. Я могу выпить бокал шампанского или сухого хорошего вина. И все. Вот это вот, скорее всего, от деда. Ну, что он еще говорит? Никогда не думай, что есть у чужих. А если ты увидел, что есть у чужих, и можешь это сделать, ты сделай. Вот примерно вот так. Замечательные заветы. Опять же, школа рабочей молодежи. 60, вы сказали, классов, да? Тогда 6. Было. 6. И люди работали, учились. Да, сейчас тоже так делают. ну, большинство, но это связано с какими-то материальными трудностями. А что тогда вот двигало людьми, что нужно обязательно? Ведь в то время рабочие профессии, они очень ценились, и никто не просил, не требовал высшего образования, а люди все равно стремились учиться. Вот чем это было вызвано? Это осталось, будем так говорить, от 30-40-х годов. Мы не так далеко ушли. При 50-е годы это, ну, хрущевское, так сказать. Вот. Он, будем говорить, что греха таить, он сделал уравнило. Ведь до этого платили учителям, инженерам достаточно высокий заработок. А прием вот уравниловка. И после этого уже, хотя осталась тяга не только знания, но и получить высшее образование, вот, многие, дойдя до диплома, не защищали диплом из-за того, что пошлют инженерам и буду получать 120 рублей. А рабочим я получаю, или токарем, 360 рублей. Это у меня одноклассник Петр Николаевич Матыскин. Мы с ним до конца, до 9 класса, или ушли из 10-го в Томске. И он, я на токаря, а он на слесаря инструментальщика в том же училище учился. Он поступил потом в политехнический институт и работал в этом же политехническом институте слесарем инструментальщиком. То есть делал в единственном экземпляре какие-то инструменты, приборы и так далее. Вот. И когда он дошел до диплома, он не стал защищать диплом. Вот. И остался слесарем инструментальщиком. Мы сейчас друг с другом поддерживаем мощную связь. Вот одна из причин такой вот тяги. Но второе, воспитание. Допустим, я благодарен, очень благодарен матери, которая привила мне поэзию, чувства. И часто читала книги, когда я еще не мог читать. Нам она читала книги. И рано научила читать. Я зачитывался такими, как книжками, помню, «Алтайские Робинзоны». Это книжка детская была. Вот. Я до сих пор ее в подробностях помню. Вот. И книги вот Дефа, Робинзон Крузо и так далее. И я вот сейчас ездил на поезде 2,5 дня туда, 2,5 обратно, суток. Я прочитал 2 книги по 500 страниц с удовольствием. Еду я, иду я, допустим, в Сбербанк, и там надо очередь себе. У меня книга. Еду, если вдруг я еду на троллейбус или в метро, у меня с собой книга. И, не знаю, говорил я или нет, когда у Кончаловского брали интервью, и американский журналист его спросил, какие фильмы надо смотреть, чтобы быть начитанным, грамотным. Он говорит, книги надо читать. Совершенно верно, соглашусь. Ну и еще один период вашей жизни, о котором бы мне хотелось поговорить, это знакомство с вашей супругой. Так как вы живете долгую, счастливую жизнь, счастливы, а вот как начиналось все? Вы очень весело было слушать о том, когда вы рассказали, что шла сзади мама и провожала. Ну, тогда да, тогда были очень строгие нравственные вот эти вот устои. Действительно. А вот как развивались ваши события тогда, вот ваши влюбленности, первых встреч? Вы знаете, когда я приехал в их класс, она же там училась когда-то в классе, то есть и она уехала в техникум поступила. Но она обо мне уже знала, а я о ней знал. И в деревне, ну, в селе, мы друг друга видели. Меньком-то. А в данном случае так совпало, что она в отпуск приехала. И я приехал в отпуск, и возраст такой влюбленности все-таки 63-й год, почти 20 лет, ей и мне. Приехал в отпуск, ведь все-таки курсант есть курсант, он в рамках каких-то, постоянно подъем в одно и то же время, отбой, караулы, учеба, притом учеба следили строго, учили нас очень, я скажу, хорошо, вот, и это, а здесь я в отпуск на 30 суток, как бы воля какая-то относительно, хотя мы всегда чувствовали себя военным мундире, в военном титуле, в общем-то, какую-то обязанность и невольно. Вот. Ну вот и это вот еще сыграло. Ну а потом, я же ее видел и до этого, и она мне нравилась. Ну пускай не говорит, что вот я был влюблен, ну, навряд ли. Это вот я понял, вот когда пошел провожать один, второй вечер, вот в это время, вы знаете, я же на второй вечер сказал, чтобы она выходила за меня замуж. Так что здесь выражение, хотя я уехал, но не заехал этот раз, а уехал, и мы год переписывали. Только на следующий мы подумали. И у меня сохранились письма ее. До сих пор как-то, в общем-то, я даже задумка есть, я их использую. Ну, будем говорить громко, я иду в литературу какой-то своей. Ну вот, в общем-то, как говорят, вот, я без нее уже не могу. И она, видите, 51 год на мне. И она ездила за мной, куда бы меня ни посылали. Вот эта вот квартира, в которой мы живем, у нас 24. Ну, я думаю, что это будет как раз продолжение нашей следующей истории. А сегодня я предлагаю завершить наш эфир и предоставляю вам слово. Вы знаете, я тот, кто слышал меня, слушает, будет слушать. Я хочу сказать, кем бы человек не был, где бы он ни работал, какой бы деятельностью ни занимался, он должен всегда творить добро. И чтобы его люди помнили. И чем больше добра, тем больше людей его будут помнить на этой земле. Тогда, когда человек пришел тогда, когда человек ушел мира иной. Меня не слышно было? Благодарю. Нет, вас было слышно, все хорошо. Благодарим, Александр Антонович, за участие в нашем эфире, за ответы на вопросы. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Юность, перетянутая ремнем». Это завершение истории о юности, о годах жизни Александра Антоновича Петрухина, но и повествование о том, что происходило в 50-е, 60-е годы прошлого столетия и в целой стране, как жила молодежь тогда. Наши встречи продолжаются. До новых встреч. В виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился инженер по эксплуатации летательных аппаратов и двигателей к ним, преподаватель, общественный деятель из Новосибирска Александр Антонович Петрухин. Следил за чатом, передавал ваши вопросы, вернее, хотел передавать ваши вопросы Алексей Щербаков и находился за пультом все это время. Я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарим вас, наши уважаемые слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио. Благодарим за любую помощь и поддержку. Финансами, делами, мыслями. Напомню, что эфиры наши можно смотреть и слушать на сайте радио slavradio.org, канале youtube.com/slavradio, ВКонтакте, Рутюб, Телеграм, Бусти, Дзен, Одноклассники, платформа. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Наш сайт slavradio.org.